и вы покорно шарите у себя в карманах в поисках мелочи, чтобы побыстрее отделаться. — Да где это? Сегодня, что ли, в электричке? — Ну и поездочка у тебя получилась, Кузьмич, столько впечатлений. — Поездочка как поездочка, Гриша. Я тебе сейчас про такого нищего расскажу, вздрогнешь. Дней 10 тому назад, в позапрошлую пятницу, в обеденный перерыв, заезжаю с Василием на рынок. Марина, поручение телефонное выполняю. Зелень купить, овощей и фруктов. И возле пивного ларька, что на территории рынка, в самой людской стремнине, обнаруживаю нищего. И, понимаешь, Азаруев, не протяни он руку вот так, просяще, никогда бы не принял его за попрошайку. Сидит на ящике, а главное — в шляпе. Правда, шляпа не первой свежести, но все-таки шляпа, не триух или там кепочка несерьезная, а величественный головной убор темно-зеленого велюра. Вокруг мужики пиво смакуют, рыбку обсасывают. Ну, думаю, шутит мужик, повеселел на пиве и шутит. А шляпа эта самая вдруг штанину задирает на одной ноге, и сразу всем становится видно, что там у него не нога, а протез. Коричневая свиная кожа и блестящие заклепки да планочки. Так они по глазам и ударили меня. Неужели, думаю, инвалид войны? И на вид ему далеко за 60. Одет в полосатый шерстяной пиджачок, пегой от пятен, и такие же брюки. Костюм, стало быть, донашивает. Лица под шляпой не разглядеть. Так что-то неопределенное, бугристое, небритое, одутловатое. А глаз не видно. А без глаз и лица нет. Еще успел я заметить, что не всегда он так с протянутой рукой сидит, но лишь выбрасывает ее периодически, когда кто-нибудь вроде меня на горизонте покажется. И еще. Под пиджаком у него гимнастерка. Не военных времен. Понятное время, современное. Однако защитного цвета рубашечка. И когда я мимо него второй раз проходил, уже нагруженный овощами, человек этот опять выбросил руку в мою сторону, а пиджачишка и съехал в сторону. А на гимнастерке у него, Азаруев, планочки. Меня аж шатнуло в сторону. А инвалид шляпу рукой со лба на затылок пихнул, и тут я поймал его глаза. И эти глаза, Азаруев, смеялись. Да-да, надо мной, Азаруев, смеялись, бесстрашно и беспощадно. И не хватило у меня духу протянуть ему денежку. «Поясничай, толкаш», — утешил себя. «С таким свежи с хлопот не оберешься». «Наверняка прикидывался мужик, дурака валял», — предположил и Азаруев после некоторого раздумья. «Ошибаешься, Гриша. Не поясничал он. А наоборот, это к с вызовом, что ли, если не с замаскированным укором. И вот, Гриша, если как на духу, через анализ совести, то и признаюсь тебе, с него, со шляпы этой, все и началось у меня. Все мои бессонницы нынешние отсчет берут оттуда». Потапов потянулся к индийскому столику, затем резко приподнялся с дивана и тут же схватился рукой за голову, а другой рукой за письменный стол. Закружилось все перед глазами. «Старею, Гриша». «Тоже мне космонавт. Че ты так скачешь? Засиделся ты в городе, Ваня, под закис, а нынче воздуха хлебнул от души за городом. Вот и закружилось от резкого движения». Потапов раскрыл томик Есенина, с минуту вчитывался во что-то, затем, опустившись в жесткое кресло перед столом, медленно, с выражением, будто написал эти стихи самолично и о себе, негромко, но отчетливо прочел. «Чтоб за все за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положили меня в русской рубашке под иконами умирать». Азаруев, однако, на потаповский надрыв должным образом не отреагировал, прокомментировав знаменитые строчки по-своему, то есть не без веселого сарказма. «Времена, Потапов, меняются. У тебя в доме ничего этого нету, ни икон, ни русской домотканой рубашки. Рубахи на тебе импортные, а иконы светские, мирские, портрет Хемингуэя, литографии Строицы Рублевой из журнала «Огонек», фото Юрия Гагарина. А это кто ж такой на полочке? Никак сам черт, гражданин Мефистофель, а это иконка. Это Федор.